Вербовочный подход. Считается, что сам Примаков – человек, настроенный антиамерикански, что эти настроения в нем усилились за годы работы в разведке. Хорошо помню настроение 1992 года. Прошло примерно полгода после назначения Примакова на пост начальника разведки. Знакомые мне разведчики, молодые еще ребята, в приватных беседах жаловались на свою беззащитность. Американцы, наконец, нашли возможность рассчитаться с ними за все. Сотрудники службы внешней разведки говорили, что к известным всем бедам, катастрофической нехватке свободно конвертируемой валюты, необходимости сильно сократить центральный аппарат и состав резидентур по всему миру, отказаться от прежних прикрытий, добавилось новое. Американцы требуют от Москвы прекращения всякой тайной деятельности против Соединенных Штатов, и что Примакову очень трудно противостоять этому давлению, он вынужден сдерживать своих людей. В Италии и в Бельгии тогда были арестованы российские агенты, занимавшиеся промышленным шпионажем. На самом деле, оправдывались наши разведчики, промышленным шпионажем занимаются решительно все страны. Эти упреки – не что иное, как пропагандистская кампания, цель которой – вывести нашу разведку из игры. Провалы американцы раздули для того, чтобы прижать администрацию Ельцина к стенке. Как же вы можете красть промышленные секреты и вербовать агентов в странах, которые сейчас бескорыстно помогают России? Жалобы российских разведчиков производили тогда сильное впечатление. Если Министерство безопасности, затем переименованное Федеральную службу контрразведки, а затем Федеральную службу безопасности, как наследник КГБ, не пользовалось особыми симпатиями, то к разведке всегда относились нейтрально или даже положительно. Даже в такое революционное время, каким был переходный период от Советского Союза к самостоятельной России, общество в целом согласилось с тем, что государство не может обойтись без разведывательной службы. Хотя и самый невинный вид шпионажа, охота за промышленными и технологическими секретами, малопочтенное ремесло, пока не пойман разведчик, а уж если пойман – вор. Воровать свои секреты американцы не позволяют ни французам, ни немцам. Разоблачение в Соединенных Штатах израильского шпиона породило взрыв негодования против ближайшего союзника. Стоило ли удивляться, что готовность помогать России не означала выдачу индульгенции на промышленный шпионаж? Судя по рассказам разведчиков-ветеранов, Примаков, во всяком случае в первые годы, сдержанно относился к вербовке американцев, хотя его убеждали в том, что здесь нет ничего зазорного, при наличии партнерских отношений вести еще и разведывательную работу. В советские времена во всех резидентурах была линия ГП, работа против главного противника, то есть против американцев. Сидит наш разведчик, например, в Румынии, а занимается американцами, то есть старается завербовать кого-то из сотрудников американского посольства или корреспондентов. При Примакове понятие «главный противник» исчезло. В ходу другой термин – работа с гражданами приоритетных стран. Изменились и критерии работы. Раньше с удовольствием вербовали любого американца, хоть повара в посольстве, хоть горничную военного атташе. Если они сами ничего рассказать не могут, то хотя бы аппаратуру подслушивания заложат. Примаков на предложение завербовать такого человека обыкновенно отвечал резидентуре отказом. На всех совещаниях и на встречах с резидентами в ведущих странах, которых он принимал сам, Евгений Примаков повторял: «Нужны агенты, имеющие доступ к государственной тайне, то есть серьезные люди». В прежние времена вербовочное предложение любому иностранцу делалось с санкцией председателя КГБ. Теперь с разрешения директора службы внешней разведки. Когда речь идет о вербовке важного агента, добро получали у генерального секретаря. Теперь вербовка происходит, видимо, с санкции аппарата президента. Почему разведка сама такой вопрос решить неправомочно? Во-первых, часто Речь идет о выплате агенту таких сумм, которыми начальник разведки распоряжаться не вправе. На сей счет установлены строгие правила. Сколько денег может своим решением выделить заместитель директора разведки, сколько сам директор. За более крупными суммами приходится обращаться к президенту, чтобы он их выделил. Иногда это миллионы долларов из секретных фондов. Во-вторых, вербовка – это вопрос еще и политический. Всегда есть опасность, что тот, кому делается предложение, возмутится, отправится к своему послу, России будет заявлена нота протеста. Не во всякий момент удобно затевать такой скандал. Нельзя это делать, например, накануне встречи двух президентов. Сотрудники разведки с грустью и тоской рассказывали мне, как они целый год разрабатывали одного американца. Настал момент, когда они пришли с докладом к Примакову. Они были горды тем, что им удалось это сделать, и ждали поощрения. Примакову положили на стол докладную записку, очень короткую, меньше страницы, где говорилось, что такой-то американец замечен в некоем глупом поступке, на этом можно сыграть и сделать ему вербовочное предложение. Речь шла о сотруднике резидентуры ЦРУ в одной из стран третьего мира. Как это было сделано? Нашим разведчикам удалось установить технические средства, аппаратуру подслушивания в доме американца. Целыми днями его записывали. Потом пленки везли в резидентуру, здесь их прослушивали, переводили на русский, тщательно выискивая неосторожные слова о его недовольстве работой, начальством, семейными отношениями, жизнью и о том, напротив, что ему бы хотелось купить, да нет денег. На чем можно зацепить? Не на неурядицах в личной жизни. Пьянство и романы на стороне сами по себе не компрометируют. Это для советских разведчиков было опасно. Ловят на ошибках в работе. Например, если удается засечь встречу американского разведчика со своим агентом, обычно говорят источником, самое провальное для разведчика – беседовать со своим источником дома. Если это удалось засечь, записать такую беседу, то можно сделать вербовочный подход. И нашим людям повезло. Они подловили американца на непростительные ошибки. Местная резидентура и линейный отдел в Ясеневе предложили несколько вариантов действий. Обычно, если центр дает добро, в страну с отлично сработанными документами и безукоризненной легендой приезжает на несколько дней специальный вербовщик. Это стандартная предосторожность. Если американец поднимет скандал, то вербовщик просто покинет страну, а местная резидентура не пострадает. В редких случаях, если резидент дает гарантии, что скандала точно не будет, то разрешают первый разговор провести сотруднику резидентуры. Это большая честь. Если американец даст согласие, то сколько бы людей в Москве на месте не готовили эту операцию, лавры достанутся тому, кому американец скажет «да». Как это делается? Вербовщику помогут официально познакомиться с американцем и вступить с ним в разговор, чтобы он под каким-нибудь предлогом мог назначить встречу в заранее подобранном кафе. Из каких соображений американец может согласиться работать на российскую разведку? Не из страха перед разоблачением. Если он чего-то боится, то ему спокойнее сообщить своему начальству о попытке его завербовать. Естественно, наказывать его не станут, напротив, руку пожмут. Но ведь не только российские граждане связывают с загранкомандировкой определенные материальные надежды. Сотрудникам ЦРУ тоже надо заработать деньги на образование детей, на покупку дома и так далее. Если он идет к начальству и честно рассказывает, что русские пытаются его вербовать, то его возвращают домой, и больше командировок у него не будет. Он расшифрован и к оперативной работе больше не пригоден, или в лучшем случае новой командировки ему придется ждать несколько лет. А если вербовка удалась, в резидентуре устанавливается маленький праздник, обычно отмечаемый московской водкой, хорошим коньяком или виски. Не стоит думать, что собравшиеся в недоступном для других за тремя замками посольском помещении разведчики так уж сильно отличаются от обычных людей. Тут и шутят, и веселятся, А когда работа закончена, могут расслабиться. За вербовку американцы давали орден. Вербовка — это высший пилотаж и редкая удача. За всю жизнь можно завербовать 1-2 человек, которые будут работать достаточно долго. Соглашаются, разумеется, не все. Что происходит в таком случае? Скандал? Драка? Нет. Обычно оба разведчика расстаются вполне дружелюбно. Некоторые из вербуемых уклоняются от прямого ответа. «Мне надо подумать, посоветоваться. С кем?» — уточняет вербовщик. «С женой?» «Не стоит. Давайте все-таки решим сейчас». «Тогда я не принимаю ваше предложение». Оба разведчика встают и прощаются. «Все это чепуха. Забудем?» «Забудем. Но никто ничего не забывает». Отказ работать на российскую разведку американцу в принципе ничем не грозит. Разведка никогда не станет его шантажировать, посылать компрометирующие материалы его начальству или придавать ей гласности. Это не нужно. Но этого человека постараются не выпускать из виду, в дело будут подшивать любую информацию о нем. Такие дела всегда лежат в соответствующем отделе. Новичкам, которые приходят на работу в разведку, дают читать эти дела с предложением подумать, как можно организовать новый вербовочный подход. Разведка будет ждать. Вдруг в его жизни произойдут какие-то изменения. Например, ему позарез понадобятся деньги, а взять неоткуда. Или уйдет идеализм молодости, и человек начнет на многое смотреть иначе. Тогда ему, возможно, вновь сделают предложение. Разведка умеет ждать. Но и в этот раз, и еще в нескольких случаях, Примаков вербовку не разрешил. Обижались на него разведчики страшно. Они работали целый год и были уверены, что американца можно завербовать. Был шанс. Несколько дней ходили в отделе злые, как собаки, рычали друг на друга. Все, чего они добились от Примакова, это разрешение написать в годовом отчете, что была проделана полезная работа. А то получалось, что за год целое направление ничего не делало. Примаков, работая в разведке, сделал целый ряд удивительно точных назначений, высмотрев в большом коллективе нужных людей. Евгений Максимович не волк-одиночка, который считает, что способен все сделать сам. Примаков — человек команды. В любом месте, куда он приходил, он собирал себе команду. С собой он приводил минимум людей. Остальных выдвигал на месте, потому что лучше тех людей, которые работают здесь годами и являются профессионалами, быть не может. Он вовсе не считал, что ведомство, куда он пришел, находится в тяжелом состоянии, и что там сидят глупые, ленивые и никчемные работники. Примаков исходил из того, что все нужные люди уже здесь работают. Нужно просто посмотреть, на кого опереться. Он подбирал на руководящие посты таких людей, что сам испытывал удовольствие от возможности с ними посидеть, поговорить, когда те приходили на доклад. Примаков наслаждается беседами с людьми, которые демонстрируют полнейшее знание предмета, ясную логику рассуждений. Он своих работников окучивает, растит, рассказывал мне Татьяна Самолес. Он старается, чтобы в коллективе была хорошая рабочая атмосфера, обстановка единой команды. Если, не дай бог, кто-то о ком-то что-то скажет, он будет все острые углы сглаживать. Он не просто назначил, и давай трудись, он всех своих питомцев пестовал. Идет обедать, все заместители вместе с ним, сели за стол, продолжают что-то обсуждать, после обеда вышли погулять, продолжают говорить. И вместе с тем Татьяна Самолес вдруг сказала мне с сомнением в голосе: «Если бы вы меня спросили, а добавился ли к его списку друзей кто-то из разведки, я бы так сразу не ответила. У него в разведке были люди, к которым он не просто питал слабость, он их обожал. Но в баню или на теннисный корт он с ними не ходил. Вообще, баня и корт, как место, где формируется какая-то команда против другой команды, для него это исключено. Команда — да. Он человек команды. Будет ее формировать. Без нее он просто слепой. Но не против кого-то, и не в бане, понимаете? Но сказать, что какие-то люди из разведки стали у него домашними гостями, дружили с семьями, может быть, я чего-то не знаю, но мне кажется, что при всем при том, что он какие-то человеческие приобретения для себя здесь сделал, кого-то к сердцу приблизил, но друзья у него одни и те же через всю жизнь. Общение между руководителем разведки продолжалось и после рабочего дня, в воскресенье и праздничные дни. Примаков и его заместители были соседями, жили в дачном поселке службы внешней разведки в соседних домиках. Дачный поселок входит в единый комплекс службы внешней разведки в Ясеневе. Это хорошо охраняемое, малолюдное, невидное и комфортное место. Говорят, что поселок строился в чисто служебных целях, в качестве гостевых домиков для приема руководителей братских разведок. Но поселок оказался таким симпатичным, что Крючков сам там обосновался и поселил своих заместителей и начальников важнейших направлений. Каждому положен дом, в котором все есть – газ, вода, отопление, канализация, казенная мебель. Когда Крючков освободил свою дачу, Примаков не захотел в нее переезжать. Это был большой дом на немалую семью. Евгений Максимович в тот момент был один, еще не женился во второй раз, и сказал: «Ну зачем мне такая большая дача? Отдайте тому, у кого семья большая». И занял другой, вовсе не директорский домик. Это как бы не соответствовало высокому положению начальника разведки, но его нисколько не смущало. Чисто, уютно, удобно, этого достаточно. Он не ставил перед хозяйственниками задачу: «Сделайте мне какую-нибудь мебель особенную, чтобы поприличнее выглядеть». Одно из преимуществ поселка – там стоят мощные спутниковые антенны, и можно смотреть любой телевизионный канал, не только российский. Но Евгений Максимович – небольшой любитель сидеть, уткнувшись носом в голубой экран. Разве что перед футболом не может устоять. Покинув разведку в начале 1996 года, Примаков в определенном смысле остался в разведке. И после назначения министром иностранных дел Примаков продолжал жить в Ясеневе и выехал оттуда уже тогда, когда стал премьер-министром. Дачная жизнь в Ясеневе, кроме всего прочего, оставляла министру иностранных дел возможность работать в тесном контакте с разведкой. Примаков, когда был министром, рассказывал: «Мы неофициально собираемся. Несколько человек, представители разных ведомств, занимающиеся внешней политикой, и обсуждаем актуальные проблемы. Это необходимо, так делается во всем мире». Я спросил тогда у Евгения Максимовича, помогают ли ему как министру иностранных дел материалы разведки. Он ответил необыкновенно серьезно: «Очень помогают. Те материалы, которые я получаю как министр, важны и необходимы». Я не удержался от другого вопроса: «Работа в разведке дала вам уникальную возможность узнать даже самые интимные подробности жизни ваших коллег-министров. Теперь, глядя во время переговоров на какого-нибудь министра, вы, наверное, думаете: а я ведь знаю, сколько у тебя любовниц». Примаков рассмеялся. «Конечно, руководитель разведки обладает знаниями, которые может потом использовать и на другом посту. Это ясно. Но в то же время для меня это невозможно — надавить на партнера. Я тебе кое-что знаю, поэтому сделай то-то и то-то. Я такими делами не занимаюсь». Преемником Примакова стал генерал Трубников, который у Евгения Максимовича был первым замом. Вячеслав Иванович Трубников говорит ясно, четко, уверенно. По отзывам коллег, он также хорошо пишет и формулирует свои мысли, прекрасно знает английский. У него аккуратный пробор, очки с большими стеклами. Он почти не улыбается и осторожен в выражениях, еще осторожнее, чем Примаков. Трудно было представить себе, что Трубников немалую часть жизни пользовался журналистским прикрытием, то есть в заграничных командировках выдавал себя за журналиста. Вячеслав Трубников – профессиональный индолог, и вся его работа в разведке связана с этой страной. Он изучал хинди в МГИМО, после института его пригласили в КГБ, и послали получать специальную подготовку в разведывательную школу номер 101, которая много раз меняла свое название, превратившись затем в Краснознаменный институт имени Андропова, а теперь в Академию. Первая же заграничная командировка была в Индию. Дипломат, внешний торговец или журналист вряд ли счел бы это большой удачей, ни с карьерной, ни с материальной точки зрения. Советские люди, приезжая в Индию с ее тяжелым климатом, быстро разочаровывались. Страна «друзей», в кавычках, любимая Кремлем, пренебрежительно относится ко всем иностранцам. Это в Африке наши чувствуют себя белыми людьми, а индийцы на бытовом уровне ведут себя страшно бесцеремонно. Но для начинающего разведчика это была необыкновенно выигрышная точка. Индия — место, где можно было развернуться и показать себя. Нигде советская разведка не позволяла себе таких масштабных операций, как в Индии. Нигде не было такой благоприятной среды. Работу облегчало наличие большого слоя борцов за независимость Индии, которые ненавидели Англию и Соединенные Штаты, не принимали западную культуру и потому демонстрировали готовность к сотрудничеству с советскими людьми. Индия была единственным крупным государством, которое не осудило ввод советских войск в Афганистан. Работавшие в Индии разведчики наслаждались не только преимуществами буржуазной демократии, что позволяло свободно встречаться с людьми и получать доступ к информации, но и извлекали большую пользу из распространенной в стране коррупции. Злые языки даже утверждают, что успехи наших разведчиков в Индии объясняются не столько мастерством разведки, сколько слабостью индийской рупии. В архивах ЦК КПСС найдены такие вот докладные комитета госбезопасности. ЦК КПСС. КГБ СССР поддерживает контакт с сыном премьер-министра Индии Радживом Ганди, согласие ЦК КПСС по записке КГБ СССР номер 1413/А от 14.07.1980. Раджив Ганди выражает большую признательность за помощь, которая поступает семье премьер-министра за счет коммерческих сделок, контролируемой ею индийской фирмы с советскими внешнеторговыми организациями. В доверительном порядке Раджив Ганди сообщил, что значительная часть средств, получаемых по этому каналу, используется для поддержки партии Раджива Ганди. Председатель комитета Чебриков, 12.02.1983 года. Раджив Ганди, о котором шла речь в докладной записке председателя КГБ, был не только сыном премьер-министра. На протяжении почти 5 лет, с 1984 по 1989 год, он сам возглавлял правительство Индии. Не всякая разведка умела установить доверительные отношения с премьер-министром крупнейшей державы. Поработавшие в Индии разведчики — это люди, которые могут похвастаться реальными успехами и в вербовке, и в активных мероприятиях. Здесь удавалось вербовать не только индийцев, но и американцев. Здесь проще, чем в других странах, можно было запустить в прессу нужную информацию, то есть обычно дезинформацию, издать антиамериканскую книжку от имени индийского автора и даже провести массовые мероприятия, митинг протеста против американского империализма или организовать торжественную встречу генерального секретаря ЦК КПСС, когда он приезжал в Индию. Разведчики, которые, как Трубников, прошли через индийскую резидентуру, уверены в себе. Они не испытывают комплексов, свойственных некоторым работникам североамериканских и западноевропейских резидентур, где нелюбовь к ГП, главному противнику, то есть к Соединенным Штатам, порождена еще и скрытым комплексом неполноценности. Трудно бороться с богатым и удачливым соперником. Когда разведчика переводят на линию ПР, политической разведки, то главным становится способность к политическому анализу, умение прогнозировать, осмыслять информацию. В принципе, уже никого не интересуют как он провел вербовку или встречу с агентом. Но знатоки утверждают, что у Трубникова, редкий случай, были хорошие показатели и в аналитической, и в оперативной работе. Трубников, как говорят ветераны, особенно преуспел в работе на посту резидента в Бангладеш, где занимался не местными делами, которые мало кого интересуют, а работал против западных разведчиков и достиг успеха. Но награда не всегда находит героя. Попытки ввести в разведке объективные критерии оценки работы не удались. Как и в любой другой структуре, здесь есть большой балласт. Люди случайные, неумелые или попавшие на работу по протекции. Они строят карьеру на личных отношениях, а на нереальных достижениях. Трубникову, как считают ветераны, повезло. Его приметили два главных руководителя индийского направления. Один из них довольно хорошо известен широкой публике, другого знают только профессионалы. Эти двое, покойный генерал Яков Медяник, уважаемый в разведке человек, который был резидентом в Индии, и генерал Леонид Шибаршин, последний начальник советской разведки. Москва располагала в Индии настолько большим разведывательным аппаратом, что его подразделения в различных городах придали самостоятельность. Резидентура в Дели получила статус головной, как, скажем, Вашингтонская резидентура в Соединенных Штатах. Ее руководители отвечали за работу всего аппарата КГБ на территории Индии. Они получали генеральские звания, редкость в те времена. Руководители трех важнейших направлений – политическая разведка, внешняя контрразведка и научно-техническая разведка тоже имели высокий статус. Кроме того, существовали самостоятельные резидентуры в Бомбее, Калькутте и Мадрасе под прикрытием советских генеральных консульств. Каждую возглавлял резидент, имевший прямую шифросвязь с Москвой. Делийский резидент координировал их работу. В 1970 году главным резидентом стал Яков Прокофьевич Медяник. Начинавший еще в пограничных войсках, он прослужил в разведке до 70 лет. Он дважды работал в резидентуре в Израиле, возглавлял резидентуру в Афганистане, ближневосточный отдел первого главного управления КГБ. Долгие годы он был заместителем начальника разведки по Ближнему Востоку и Африке. По словам генерала Кирпиченко, Яков Медяник обладал даром общения, мог договориться с кем угодно и при этом шутил. «Я ведь хохол, значит, человек хитрый, и все равно вас обману». Медяник вместе с генералом Вадимом Кирпиченко и начальником нелегальной разведки Юрием Дроздовым постоянно занимались Афганистаном. Кроме того, Медяник ведал в разведке ближневосточными делами. Сын Медяника, Александр Яковлевич, китаист по образованию, со временем стал сам заместителем директора службы внешней разведки, образовалась своего рода династия. Но после ухода Трубникова из разведки Медяника-младшего тоже убрали. В августе 2000 года его назначили первым заместителем министра по делам Федерации национальной и миграционной политики. Это было настолько неожиданное служебное перемещение, что его начальнику, министру, самому пришлось объясняться с журналистами. «У Александра Медяника мобильный подход к делам, это меня устраивает. Он новый человек, а я считаю, что не стоит все время перебирать старую колоду». А в миграции нет ничего непостижимого для умного и опытного человека. Я сам за 2 месяца смог войти в курс дела. Но Медяник-младший не продержался в министерстве и 2 месяцев. Говорят, что он тяжело переживал превратности судьбы и не справился со своими эмоциями. Впрочем, и само министерство на следующий год упразднили. А тогда Медяник-старший, получив генеральские погоны и назначение в Москву, позаботился о том, чтобы его место резидента в Индии занял Шибаршин, а тот, в свою очередь, сделал своим заместителем Трубникова. Говорят, что если бы не Медяник и Шибаршин, то Трубников мог так и остаться на среднем уровне. Мало ли блистательных разведчиков вышли на пенсию всего лишь полковниками. Трубникова рано приметили и в секретариате Крючкова, обратили на него внимание самого начальника разведки. В руководстве первого главного управления традиционно складывались своего рода землячества. Объединялись разведчики, которые долго работали на одном направлении. Объединяли их не только служебные, но и дружеские отношения. Они охотно проводили вместе свободное время, и за дружеским застольем часто решались кадровые вопросы. По взаимной договоренности продвигались свои люди. Такие землячества в первом главке именовались мафиями. Существовали американская, скандинавская, индийская мафии. Крючков к попыткам своих подчиненных группироваться относился подозрительно, методично разрушал систему неформальных отношений, но индийская мафия, как говорили в разведке, была очень влиятельной. К ней принадлежал еще один заместитель начальника разведки, генерал Вячеслав Гургенов, тот самый, который первым поддержал Примакова в присутствии президента Ельцина. Гургенов умер в 1994 году. Примаков хотел отправить его резидентом в Англию, дать возможность поработать и на западном направлении, да и пожить в хорошей стране. Но англичане этому воспротивились. Леонид Шебаршин, возглавив разведку, сделал еще одно доброе дело для Трубникова. Понимая, что индийское направление не самое важное в разведке, назначил его начальником первого, то есть американского отдела. Это назначение оказалось решающим в карьере Трубникова, когда Шебаршин вскоре после путча ушел и пришел академик Примаков. Первым заместителем начальника разведки был назначен Бакатиным полковник Владимир Михайлович Рожков. Это кадровое решение, собственно, и стало причиной ухода Шебаршина из Ясенева. Примаков переместил Рожкова на должность простого заместителя, а первого зама предложил Шебаршину. Леонид Владимирович отказался. Тогда Примаков назначил Трубникова первым заместителем прямо с должности начальника отдела, минуя промежуточные ступени должностной лестницы. Трубников быстро прошел путь от генерал-майора до генерала армии. Он никогда не показывает своих чувств. Как и Примакова, его постигло ужасное несчастье. Несколько лет назад его 17-летний сын вышел из дома и не вернулся. Кто убил юношу, тело которого нашли неподалеку от ближайшей станции метро, до сих пор неизвестно. Трубников, как профессиональный разведчик, тащил на себе основной груз повседневной работы, которую приходилось перестраивать на новый лад. Создавались резидентуры в странах, где их раньше не было, прежде всего в бывших советских республиках. Примаков не просто сделал Трубникова первым заместителем, но и видел в нем своего сменщика. Если Евгений Максимович уезжал в командировку, а был день его доклада президенту, он старался, чтобы вместо него обязательно пошел Трубников. Другой бы иначе поступил. «Нет меня, и никто другой в Кремль не пойдет». Доступ к президенту – важнейшая аппаратная привилегия. Она здорово помогает карьере. Татьяна Самолес. Примакову совершенно не свойственно чувство зависти. Он то ли умом зависть подавил, то ли вообще у него зависти к другим не было. Татьяна Самолес вспоминает, как однажды Примаков сказал ей: «Знаете, время такое сложное, все так быстро меняется. Сегодня я есть, завтра меня нет. Я должен оставить вместо себя человека, которого буду рекомендовать». Татьяна Самолес возразила: «Да кто же вас станет слушать, Евгений Максимович? Пришлют, кого захотят, и все. Политического назначенца, человека кому-то там глубоко преданного». Примаков ответил: «Ну, это уже их дело. Но у меня есть человек готовый, и президент должен об этом знать. Но мой человек должен быть готов принять на себя эти обязанности, чтобы я себя потом не мог упрекнуть». Вышло так, как и хотел Примаков. Когда он ушел в Министерство иностранных дел, то сумел добиться, чтобы президент Ельцин подписал указ о назначении Трубникова. Вячеслав Иванович был обязан своим взлетом Евгению Максимовичу. Но из-за Примакова же он и потерял пост директора службы внешней разведки. Став президентом, Владимир Путин и всех руководителей силовых ведомств сменил только одного генерала в своем бывшем ведомстве в службе внешней разведки. Почему перемены произошли именно в разведке, Федеральная служба безопасности не смогла предотвратить ни взрывов в Москве, ни нападения боевиков на Дагестан. Министерство обороны и Министерство внутренних дел не в состоянии были избежать больших потерь, которые несли федеральные силы в Чечне. На этом фоне разведка казалась самым благополучным ведомством. Так отчего же убрали именно начальника разведки, генерала Трубникова? Его считали человеком Примакова, а Путин хотел видеть в Ясеневе своего назначенца. Так все истолковали указ президента. В мае 2000 года Путин назначил нового директора внешней разведки, а Трубникова перевел в Министерство иностранных дел. Для него в МИДе ввели еще одну должность первого заместителя министра. Трубникова поручили заниматься вопросами объединения с Белоруссией и всем комплексом отношений со странами СНГ. Особым указом Вячеслав Иванович был назначен специальным представителем президента в ранге федерального министра. Этот высокий статус был компенсацией за увольнение из разведки, ведь личных претензий к нему не было, и убрали его из Ясенева вовсе не потому, что он плохо работал. С поста первого заместителя министра Трубников уехал послом в Индию, где когда-то начинал свою карьеру в разведке. Я расспрашивал товарищей и коллег Примакова по разведке. В редкую минуту душевной расслабленности, когда Примаков был склонен говорить о себе, как бы он хотел, чтобы его вспоминали в разведке. Он очень дорожил тем, что сумел сохранить разведку, и это ему прямо говорили, в глаза. Евгений Максимович надеялся остаться в разведке до пенсии. Не получилось. Он проработал в Ясеневе 4 года и 4 месяца.